Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Что происходило в Иерусалиме в период посещения его Варнава и Савлом? Автор Деяний апостольских, врач и евангелист Лука, почти ничего не повествует о деятельности и пребывании Варнавы и Савла в Иерусалиме на празднике Пасхи в месяце апреля 44 года нашей эры. Но он зато весьма красочно описывает о том, что в это время происходило в Иерусалимской церкви, вызванной гонением на некоторых передовых членов этой церкви. Лука об этом повествует так. В это время Ирод поднял руки на некоторых принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Янова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков, то есть канун Пасхи, день апостольский 12, с 1 стиха по 3. Употребляемая в этом случае Лукой фраза есть весьма выразительная. Ирод поднял руки, но не для того, чтобы ними благословлять свой народ, как надлежало иудейскому цару, но он поднимает свои руки для того, чтобы обогреть их невинной кровью святых. Он арестовывает и убивает апостола Иакова, и, видя, что это нравится слепым вождям еврейского народа, как их называл Христос, дает приказ арестовать Петра, намереваясь после Пасхи вывести его к народу из тюрьмы, чтобы публично казнить его, поручая 16 воинам стеречь Петра в тюрьме. Контраст, наводимый евангелистом Лукой о молящейся церкви. Цитирую об этом событии. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Стих 5. «Хотя церковь прилежно молилась за Петра, но их вера о освобождении Петра из тюрьмы была разбавлена сомнениями. Они знали, в каких трудных условиях находился Петр в тюрьме. Его стерегли 16 воинов. Но слава Богу за то, что он отвечает и на такие разбавленные сомнениями молитвы, если они согласны с волей Божьей». Цитирую об этом событии. «Когда же Ирод хотел вывести его, в эту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи стерегли темницу. И вот ангел Господний предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояжься и обуйся“. Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительностью, а думал, что видит видение. Прошедши первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, пришед в себя, сказал: „Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от рук Ирода и всего, что ждал народ иудейский». День апостольский 12:6-11. Освободившийся из темницы Петра ангел исчез. Но Петр был на знакомой для него Иерусалимской улице. Пришел в себя, убеждаясь, что это не был сон, не видение, а была реальность. И он идет туда, где всегда собирались ученики Христовы. Безусловно, Петр был прав. Ученики были собраны там и молились о освобождении Петра. Возможно, Там же среди них были Варнава и Сау. Пьот остановился перед знакомыми воротами, не железными, но обыкновенными, деревянными. Но они не открываются перед Петром, как это было в тюрьме. Поэтому Пётр начинает стучать в них. Как должны были быть перепуганы, молящиеся там, можно увидеть из того, что ночью к воротам не выходят сильные или старшие, а посылается служанка. Может быть, если это те самые люди, которые арестовали Якова и Петра, то кое-кто из собранных здесь смогут еще убежать. Но их страх перешел в удивление. Вбежавшая в комнату служанка сказала, что у ворот стоит и стучится в них Петр. Как характерны и правдивы написанные Лукой слова. Собранные и молящиеся о освобождении Петра говорят к взволнованной служанке: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Деяния апостольские, 12 глава, 12 по 17 стихи. Какой урок мы можем взять из этого? Первый урок. Бог никогда не делает того, что может сделать сам человек. Второй урок. Бог отвечает и на молитвы сомневающихся, если они согласны с Его святой волей. Я слышал от многих такие слова: «Я бы хотел или хотела верить в Бога, но я не могу, потому что сомневаюсь и не верю в Его существование». Если вы честны сами с собой и со своей совестью, то зачем сомневаться? Обратитесь к Нему самому, а Он говорит: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. «И воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Петр рассказал им о всем происшедшем и то, что им нужно делать. Потом вышед, пошел в иное место и не ожидал, чтобы ангел опять спасал его. Варнава и Сау сделали порученное им антиохийской церковью дело с приношениями и, по примеру Петра, так само скрылись и пошли в иное место. Расскажу о смерти царя Ирода Агриппы I. О смерти иудейского царя Ирода Агриппы I еврейский историк Иосиф Флавий пишет: «Передаю в свободном изложении. После трехлетнего царствования над всей Иудеей царь Агриппа приехал в Кесарию. Там он хотел устроить в честь императора фестиваль совместно с выставкой. На фестивале этом присутствовало множество различных людей. На второй день праздника Агриппа оделся в весьма дорогую, изящную одежду, которая была сшита из серебряной ткани. В амфитеатр Агриппа пришел рано утром и занял надлежащую ему ложу. Восходящее солнце своими лучами играло на его дорогой одежде, чем создавало сильное впечатление на присутствовавших. В амфитеатре находились тиране и сидоняне, которые имели тяжбу с царем относительно продовольствия. Они послали своих хорошо сорганизованных агентов, льстецов, которые заняли свои места в разных местах амфитеатра, и они начали кричать: «Смотрите на царя, ведь это Бог, а не человек! Но будь милостив к нам и не карай нас, что мы обращаемся к тебе как к человеку, хотя мы все знаем, что ты Бог!» — кричали льстецы. Царь сидел и замирал от удовольствия, принимая эту лесть за действительность. И как пишет Иосиф Флавий, он вдруг побледнел и пришел в замешательство. Он увидел над своей головой на натянутой веревке для декорации сидела сова. У историка Евсевия сова заменяется ангелом. Но самый факт остается фактом. Птица или это ангел, но Ирод понял, что это был посланец от Бога, и он должен отдать отчет за все свои преступления. Ему сделалось дурно, и он попросил отнести его во дворец. Страшные боли были в его животе. На седьмой день от этого события царь Агриппа Ирод умер в страшных муках, имея 54 года от рода. Еврейские древности Иосифа Флавия, книга 19, глава 8, параграф 2. Евангелист Лука, врач Лука, о этих же событиях излагает весьма кратко, цитирую. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». День апостольский 12, 21 стиха по 23. Я продолжу проповедь Варнава и апостол Павел в следующей беседе.